Глава 14. Месть. Холодное блюдо. Утро было прекрасным. А каким оно еще может быть, когда ты просыпаешься в постели с двумя девушками? Но, честно признаюсь, ни у меня, ни у них желания устраивать утренний секс не было. Выложились мы ночью. Зато был достаточно серьезный разговор. Так сказать, в несерьезном виде. Я не стал ходить вокруг да около и поинтересовался, как отнесется их коронованный отец к тому, что некто князь Каядзаков переспал с его дочерьми. Понятно, что спросил деликатно, но был буквально поднят на смех девушками. «Во-первых, он еще узнать должен», — заявила Елена. «Про нас столько слухов и небылиц сходит, что он уже перестал обращать внимание на них. Во-вторых, мы уже совершеннолетние». В отличие от той же Китайской или Японской империи. Извини, Кента, у нас гораздо более свободные нравы. Я понимаю, что ты, наверное, еще окончательно не забыл японские традиции, добавила Анастасия. Но заверяю тебя, в Российской империи все по-другому. М-да. Так и захотелось сказать, что круто, чё. В Российской империи принцессы могут заниматься сексом свободно. Не то, что в Японии. Свобода. Но понятно, что ничего такого я говорить не стал. Боюсь, слишком бы саркастически прозвучали мои слова. Надеюсь, что на самом деле все так и есть. Как говорят девушки, иначе я себе не позавидую. Ну и при упоминании о Третьякове принцессы практически одновременно поморщились. «Андрей Андреевич любит нагнать жути», — рассмеялась Елена. «Он одно время был приставлен к нам отцом и до сих пор не вышел из роли. Причем даже после нашего совершеннолетия. Не обращай внимания, Кента». «Что ж, поверим, чего уж там». Решив прекратить расспросы, я все же перешел к более приятной части. На вопрос, когда мы в следующий раз увидимся, девушки оказались весьма отзывчивыми и приняли деятельное участие в удовлетворении моих и своих сексуальных желаний. В общем, вылезли мы из постели через час. На завтраке к нам присоединились мои жены. Я сразу понял, что, скорее всего, попал в рай. Ну, не верилось мне во все происходящее. Ни одного слова упрека или какой-то ревности. Вообще складывалось впечатление, что Юки с Марией прямо закадычные подруги Елене и Анастасии, то есть Лене и Насте. Именно так просили называть меня принцессы наедине. Ну а после завтрака высокородные дамы отправились обратно во дворец. Я же решил остаться в своем поместье. Во-первых, прибывший Ватанабе настаивал, заверив меня, что уже надо начинать акцию возмездия на Куросаве. Во-вторых, если я хотел все-таки вырваться на А-101, лучше все делать из своего поместья. Меньше любопытных глаз. Правда, пока так и не решил, как отмазаться от свидетелей. Но с другой стороны, В любом случае провернуть все проще, чем на Новой Москве. А вечером мы остались в кабинете вместе с Юки и Ватанабе. Больше решили никого не впутывать. Итак, мой глава СБ вновь повторил свой план. На словах все звучало проще некуда. Мое предложение о похищении произвело должное впечатление, и японец внес коррективы. Теперь Аллабе должны были похитить и какое-то время держать на спутнике какой-то непригодной к жизни планеты на нейтральной территории. Да, таких территорий, как выяснилось, хватало, и они в основном были своеобразным буфером между границами империи. В общем, по его шпионским донесениям, завтра утром Аллабе Каядзаки отправится на какие-то деловые переговоры в столицу. С поместья он вылетит на флайере с охраной, объяснил Ватанабе. Нападать там будет безумие. Охрану он с собой таскает неслабую. Тяжелые военные флайеры, так что там взять его не получится. Поэтому придется брать непосредственно либо на выходе, либо на входе на переговоры. Ну или на самих переговорах. Я склоняюсь больше к последнему. И когда? — уточнил я. Завтра, господин, — произнес он и вопросительно взглянул на меня. Вы возражаете? Изменить дату? Просто все уже готово. Нет, ничего менять не надо, — покачал я головой. Завтра так завтра. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Что вы сказали, господин? Непонимающе уставился на меня японец. А, не обращай внимания. Видимо, общение с русскими вновь пробуждают у меня всевозможные русские поговорки, которые я в далеком прошлом любил употреблять. Сколько у тебя наемников сейчас? Справишься? Конечно, справимся. Не сомневайтесь, господин. Горячо заверил меня глава СБ. Переговоры проходят в одном из деловых центров столицы. На этаже, где находится конференц-зал, уже находится 5 моих агентов. Все будет под контролем. Ну а если вы откроете портал по указанным координатам... Он вновь вопросительно посмотрел на меня. И я кивнул. Вот если вы откроете портал, то тогда 30 опытных ветеранов в тяжелых военных мехах окажется перед входом в зал. Нейтрализовать охрану не будет проблемой. К тому же Аллабе не ожидает такого наглого нападения. «Хорошо», — кивнул я. «А дальше?» «Все просто, господин. Мы телепортируемся на Терру. А оттуда сразу по координатам на тот самый спутник, о котором я говорил». «На Терру? Хм...» «Вас что-то смущает, господин? Наши перемещения отследить будет невозможно. Не беспокойтесь, мы подстрахуемся». «Подстрахуемся? Как-то мне не хочется влезать в подобное. Все-таки Терра – как-никак Российская империя. Не хотелось бы использовать ее как такую вот перевалочную базу. Тем более есть варианты. Мне кажется, проще создать портал напрямую, без Терры. Такое возможно? Удивленно уставился на меня Ватанабе. Возможно, кивнул я. Но есть один нюанс. Необходимо мое присутствие. Глава СБ задумчиво потер подбородок. В принципе, тоже не проблема. Можем одеть вас в стандартный мех наемника. Лицо скроем, не проблема. Если вы согласны, подобное было бы самым лучшим вариантом. Да, кивнул я. Только вот надо как-то сделать так, чтобы свидетелей моего похода было как можно меньше. Вообще лучше никому не знать. А ваша жена? — уточнил мой собеседник. «Пусть и Юки попозже узнает, а лучше вообще не будет знать о моем участии. Так можно сделать?» «Почему нет?» — улыбнулся Ватанабе. «Давайте скажем, что вы, например, в экспедиционную поездку отправляетесь. Я так думаю, что портал вы будете не из поместья создавать?» Я кивнул. «Ну тогда отправимся рано утром. Не переживайте, господин, я все устрою. Вам только останется подтвердить мои слова. Да и вообще, если будут спрашивать, скажите, что глава СБ маршрут планирует, и все вопросы к нему. А обратно даже в поместье не надо возвращаться. Вместе с нами на спутник отправитесь. Там жилой комплекс имеется, неплохо оборудованный. Он был заброшен, но мы его немного восстановили. Там, кстати, вполне рабочий портальный комплекс. Когда-то там была перевалочная станция, но потом ее разорили пираты, и восстанавливать никто не стал. Нерентабельно». «Понятно», — согласился я. «Да, так, наверное, лучше. Заодно пообщаюсь с дядей Алабе». А дальше мой глава СБ, видимо, решил доложить итоги своей работы. Вот она бы с гордостью сообщил, что сейчас поместье охраняют 40 опытных бойцов. А в 4 лагерях на Терре тренируются почти 4000 новобранцев. И все лагеря связаны прямыми порталами с поместьем. Плюс по территории размещены замаскированные батареи плазменных автоматических орудий, управляющихся с единого командного центра. Плюс 8 генераторов, способных создать силовой щит, выдерживающий направленный залп крупнокалиберных корабельных плазменных пушек, не говоря уже о бомбах. После его рассказа я даже слегка растерялся от такого конкретного подхода к обороне, но похвалил. Как там говорится, безопасности мало не бывает. А так, получается, мы вообще даже к небольшой войнушке готовы. Понятно, что серьезное вторжение с армейскими частями и тому подобным мы не выдержим. А вот атаку соседних родов или каких-нибудь пиратов легко. Хотя пока вроде врагов у меня-то и не было. Еще бы, я типа под рукой благоволящего мне императора. Хотя надо быть реалистом. Как бы ни смотрелось сейчас все безоблачно, я просто уверен, что появление недоброжелателей долго ждать не стоит. Лишь вопрос времени. Да и те же клановые войны вполне себе достаточно кроваво проходят и в Российской империи. К тому же, если я что-то понимал, мне дали фору. Но вечно крышевать меня император не сможет. Да и зачем нужен такой род, который не может постоять за себя? А еще мне вспомнился взгляд Виктора Романова. Вот, кстати, первый мой враг. М-да. Я, кстати, поделился своими опасениями с Ватанабе, и тот воспринял их весьма серьезно. «Я обязательно займусь вопросом, господин», — заверил он меня. «Вы правы, подобное может быть очень опасно». Я кивнул, надеясь, он действительно попробует разобраться. «Господин», — вдруг произнес он, — «когда Алабе Каядзаки будет у нас, что вы с ним будете делать? А что ты предлагаешь?» Немного растерянно поинтересовался я. Как-то не думал я раньше над вопросом. «Предателю одна дорога — смерть!» Безапелляционно ответил мой собеседник. «Иначе вас не поймет никто из клана». Его взгляд вдруг стал каким-то мягким, что ли. Господин, я понимаю, что будет момент, когда придется убить безоружного человека. Но это надо сделать. Аллабе не боец. И сразиться вы с ним не сможете. Милосерднее будет подарить ему быструю смерть. М-да. Прав он. Несомненно, прав. Но вот насчет убийства... Пришлось мне в прошлом мире на войне пострелять. Но опять же, там противник. Безоружных я не расстреливал. Но сейчас, видимо, придется. Глава СБ ушел, а я отправился на ужин. Все прошло так, как и говорил Ватанабе, без шума и пыли. Никто особо вопросов не задавал. Булатова вообще уже вечером, после трапезы, отправилась на Новую Москву. Отец ее вызвал по какому-то делу. Ну и удачно. Юки, единственная, по-моему, как-то подозрительно, что ли, посмотрела. Но тем не менее расспрашивать, что да как, не стала. Ну вот так правильная жена и должна себя вести. В общем, утром мы отбыли порталом в один из тех самых тренировочных лагерей, о которых говорил японец. Меня, кстати, он впечатлил. Практически небольшой городок, не палаточный, а с нормальными, пусть и деревянными домами. Холодов на Терри не было. Полностью обустроенный. Стоянка для флайеров, на которой уже стояло несколько тяжелых машин. Казармы, штаб, домики для офицеров, полигон, солидная артиллерия по периметру, силовой щит. Все по уму, короче. Здесь нас уже ждал тот самый отряд наемников, уже полностью одетые в мехи и готовые к выдвижению. Я же прошелся по территории и сразу нашел аж два неактивированных портала. Решил использовать тот, который располагался практически у границы лагеря. Потом надел мех, в котором, как обещал Ватанабе, был установлен специальный прибор, который искажает мое лицо. Так что подготовился мой советник по полной программе. Мы некоторое время подождали. Ватанабе вел с кем-то переписку в планшете. После чего... дал отмашку выдвигаться. Дальнейшее было делом техники. Мне дали координаты, и я активировал портал древних, который располагался рядом со стволом какого-то кривого высохшего дерева. Вышли мы в весьма шикарном коридоре. Перед не менее шикарными резными дверьми. Любят в Японии колорит под старину. Вот такой любви, например, в Российской империи, я не заметил. Четверо охранников, вооруженные ручными плазмометами, явно не ожидали такого неожиданного появления вне порталов столь внушительного вражеского отряда. Тем не менее, они оказались на удивление шустрыми. И даже успели дать несколько залпов, но особого результата не добились. Индивидуальные щиты наших бойцов справились с залпами. А вот четверо охранников после ответного удара превратились в обугленные головешки. Меня сразу поставили около стены и закрыли трое здоровенных наемников, которым Ватанабе сразу сообщил, что если что с господином случится, то головы с них снимет. Еще пятеро остались в коридоре, а остальные, вынеся двери, ворвались в ту самую комнату переговоров. Ватанабе за ними. Надо признать, что никакой стрельбы даже не было. Через несколько минут бойцы вернулись, волоча с собой бледного Аллабе, который смотрел на Ватанабе, глазами загнанного зайца, но сказать ничего не мог, так как ему своевременно заклеили рот. Портал до сих пор горел. Перестроить его было секундным делом. Вскоре мы уже стояли в центре небольшого круглого зала, который явно был чем-то вроде комнаты отдыха, учитывая разбросанные по нему полукруглые диваны и круглые столы. На один из диванов изгрузили Аллабе, с которого сорвали импровизированный кляп. А следом я деактивировал свою защиту на лице. «Кента!» В голосе нынешнего главы клана был неприкрытый ужас. «Я не виноват! Меня заставили! Я ничего не делал! Все император! Разве я мог противостоять Хирошита? Ты же знаешь, я наоборот всегда был на твоей стороне! Я не хотел становиться главой рода, но выбора не было! Кто же знал, что тебя изгонят?» «О, как ты заговорил!» — проворчал Ватанабе. «Только благодаря случайности Кента остался жив. И все из-за твоего предательства. Молчи!» Прервал он пытавшегося что-то возразить дядю. «Только ты ответственен за все, что произошло. Поэтому ты в любом случае понесешь наказание. Господин!» Он повернулся ко мне. Я тяжело вздохнул. Мда, не просто безоружного убивать. Но надо. В конце концов, глава я рода или нет? Интересно, дрогнет ли у меня рука? Вот и посмотрим. Я бросил взгляд на глядящего на меня с какой-то сумасшедшей надеждой дядю. «Кента! Неужели ты убьешь своего родственника? Я обещаю, что отрекусь от поста главы клана, поговорю с императором и объясню, что он не прав. Я...» Затараторил он. Я только покачал головой. Что за хрень он несет? Покосившись на Ватанабе, остальные бойцы отошли в сторону, оставив нас практически наедине с дядей. Увидел на его лице презрительное выражение. Мда, что ж, пора. «Алабе Каядзаки», — произнес я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более безразлично. Сам дядя замолк и теперь обреченно смотрел на меня. «Вы предали ваш род и вашего главу, покушались на жизнь главы рода, и благодаря вам погибли люди, в том числе и профессор Танака Мота. Я приговариваю вас к смерти». Ватанабе протянул мне катану. «Надо срубить голову, господин», — торжественно произнес он. «Только так». Аллабе сразу сдулся. Глаза его стали пустыми, и он послушно наклонил голову, подставляя ее под удар. Я, все же сделав над собой титаническое усилие, замахнулся и рубанул. Вжик! Голова предателя покатилась по полу, а обезглавленное тело рухнуло на него. «Все правильно, господин», — уважительно поклонился мне Ватанабе. «Собаки! Собачья смерть!» Я прислушался к себе. Да уж, никакого ни удовлетворения, ни сожаления я не чувствовал. Только безразличие. Видимо, перегорел. Ну а дальше Тело и голова предателя сгорело в мусоросжигателе, после чего мы телепортировались обратно в лагерь. По моим прикидкам, карательная операция заняла не больше часа. По совету Ватанабе мы решили задержаться здесь и отправились в комнату отдыха при штабе. Наемники тоже решили пока остаться и отправились к казармам. Хотя, по словам главы СБ, он с ними расплатился. Но едва мы устроились на мягких диванах и выпили по стаканчику виски за упокой души предателя. Шучу, такой тост я поднять не решился. В комнату вдруг ворвался офицер с круглыми глазами. «Что случилось?» Поднялся Ватанабе, а за ним я. Сердце куда-то ухнуло вниз. «Нападение на поместье, господин!» — выпалил офицер.